Мой друг, а ваш муж Николай Егорыч и отец Андрея 7 лет воевал за Россию. Можете это сыну и напомнить. Вы же знаете, перебила она с болью. Знаю, опустил голову Батушин. Кстати, Вера Глебовна, на днях видел Бородина. Бородина? Господи! Воскликнула Вера Глебовна и уставилась на Батушина. Сейчас он принимает подразделение. Не исключено, что и Николая... Не надо, Иван Алексеевич, не надо этих бессмысленных надежд. Я уже ни во что не верю. Это плохо, ни во что, тихо произнес он и снова потянулся к папиросам. Немного погодя спросил. Вера Глебовна, мне помнится один наш очень давнишний разговор. Какой? Довольно безразлично спросила она, занятая своими мыслями. Это было, когда мы с Николаем Егорычем вернулись с Колчаковского фронта. Разговор зашел о Блоке, о его поэме. Вы сказали тогда, что не видите того в белом венчике из роз. А сейчас? Батушин замолчал и глядел на нее серьезным, внимательным взглядом. Что сейчас? Недоуменно пожала плечами Вера Глебовна. Сейчас, когда идет святая война, вы тоже не видите того. Вера Глебовна задумалась, потом ее губы жестко поджались, и она отрывисто и резко сказала: «Не вижу». «С чем же вы тогда поедете к Андрею?» – развел руками Батушин. «С этим и поеду». Батушин поднялся, прошелся по комнате. Остановившись около Веры Глебовны, он спокойно, но твердо сказал: «Нельзя с этим ехать, Вера Глебовна, нельзя». «Не беспокойтесь, я найду силы, чтобы скрыть свое горе и отчаяние». «Этого мало. Андрею, по-видимому, нужно другое, а этого другого нет у вашей души». «Откуда может быть это другое?» – прервала она. «Откуда? Об этом вы подумали?» «Из огромной беды, навалившейся на страну, из всего всенародного горя, перед которым ваше только капля, только крупинка». «Но это моя капля, моя крупинка. Очень легко рассуждать, когда никого там и никого на фронте. А вы сами, в Москве». Она высказала это залпом, но потом осеклась, уже сожалея о сказанном. Батушин откинулся, как от пощечины, побледнел и сказал с трудом: «Вот этого я от вас не ожидал. Вы же знаете...» Вера Глебовна бросилась к нему, схватила его руку. «Знаю, голубчик, знаю, что просились вы на фронт. Простите, я противная, гадкая. Зачем только ходите ко мне такой? Ну, простите, я очень измучена». «Будет вам, будет, Вера Глебовна». Батушин освободил свою руку и провел ею по голове Веры Глебовны. «Вот чайник вскипел, попьем чайку и успокоимся». Она отошла от Батушина, стала заваривать чай. «Вы умный, хороший. Спасибо, что не обиделись, но неужели у вас никогда, никогда не возникало никаких сомнений?» Она подняла на него взгляд и нетерпеливо ждала ответа. «Я старый офицер, Вера Глебовна. Так вот, кабы колебался да сомневался, присягу бы не принял. А я давал ее, святую присягу, и теперь права не имею сомнения иметь». «Я понимаю, присяга и все такое». «Права не имею сомнения иметь», — прервал он ее, повторив убежденно свои слова. «Это вы понять можете? А вам преодолеть себя надобно. Пока война, все из сердца прочь. все сомнения, все обиды. Твердой надо быть и Андрею эту твердость передать. А так только внесете смуту в его душу. В остальных письмах не поминал он об этом случае? Нет. Значит, сам разобрался. А если не разобрался, сказала она с мукой, тогда что? Вы говорите преодолеть. Что преодолеть, если б только обиду? Она замолчала, устало проведя рукой по щеке, и лишь спустя немного добавила, вздохнув. И все же перед нами стена, Иван Алексеевич. «Помилуйте, какая стена?» – запротестовал он. «Понимаю я вас, жалею, боль вашу и смятение чувствую». Батушин взял руку Веры Глебовны и поднес к своим губам. «Но повторяю, голубушка, преодолеть себя надобно и для себя, и для Андрея, и для России». Проводя Батушина, Вера Глебовна собралась на рынок, чтобы купить хотя бы килограмм картошки на дорогу. Уже не одна серебряная ложка была продана, но сейчас у нее было немного денег, и, одевшись потеплее, накрутив на себя все, что было можно, она вышла на улицу, где выла метель, и колючие снежинки больно били по лицу. До центрального рынка было недалеко. Только выйти к Троицким переулкам и по ним вниз к Самотечной площади, а там по Цветному бульвару. Переулки были такими же, как и 20, а может и 50 лет тому назад. И она подумала, что время добрее к вещам, чем к людям и к их судьбам. Также стоял занесенный снегом домик Васнецова. Также стояли тополя, также кривились деревянные особнячки и возвышалось несколько доходных домов, построенных, наверное, еще до той, первой войны. Переулки были в сугробах, и она шла по узкой протоптанной людьми тропке, сейчас заносимой метелью, и в некоторых местах ей приходилось идти по колено в снегу. Ей вспомнилось, что и во время революции московские улицы были в сугробах. Рынок жил своей особой суматошной жизнью. Закутанные в платки колхозницы продавали картофель, масло, мясо, а москвичи тенями проходили между рядами, покачивая головами и охая на сумасшедшие цены, заламываемые продавцами. У некоторых в руках были кое-какие вещицы, рубашки, брюки, платки. Редко у кого шевиотовый отрез, а у кого-то колечки, сережки, серебряные ложки. Все это уходило, уплывало из рук за бесценок, за несколько килограммов картофеля, за кусочек масла, за горсть крупы. «Не мороженое?» – спросила Вера Глебовна, давая 3 30-ки за килограмм картошки. «Что ты, матушка, в тулупе везла закутанную? Ничуть не мороженое!» — уверяла пожилая крестьянка, вешая картофель. Обратно надо было подниматься уже в гору по Троицкому переулку. И Вера Глебовна с трудом осилила этот подъем. Еще полчаса простояла она в булочной за кусочком хлеба в 400 граммов, которые полагались ей по иждивенческой карточке. И придя домой, тяжело опустилась в кресло, подумав, что все-таки она сильно ослабла, и, разумеется, пешком ей ни до какого Малоярославца не добраться. Дай Бог сделать сегодня хоть одно, сходить к коменданту города и выяснить насчет пропуска. Немного отдышавшись, она взяла папиросу из оставленной будто бы случайно Батушиным пачки беломора и жадно закурила.